Фанаты группы «Аквариум» в городе Туле тут же завязали на следующий день такую картину. Другие фанаты других групп, типа любые прочих, стали бить этих ребят за то, что они завязали эту косичку. Ну, с идеей того, что вы кто? Мужики или бабы? Вот пока не развяжете косички, мы вас будем бить. Я привел пример, как один единственный эпизод на экране телевизора сдвигает некоторые процессы в стране. Очень легко и просто сдвигает. И наши кумиры, к сожалению, да, не задумываются над тем, что за ними тянется народ. Как только они задумались, и все очень благополучно завязали и с алкоголизмом, и с наркотиками, и с другими вредными веществами, они утратили свою пасту. То есть если Кинчев был лидером фуфайщиков, да, это целое поколение таких, такой молодежи, которая, после, как правило, после концерта сметала на пути все, что она имела. То есть шла, все переворачивала, скамейки отрывали и так далее. Кинчев нарисует себе татуировку, они выкрыли. Кинчев помоется, а они оставляют, к сожалению, у них остается. И как только он действительно завязал со всеми нездоровыми тенденциями своей жизни, он огромное количество такой вот молодежи утратил влияние. И они же говорят, он уже поет не те песни. Это какие-то мудрые песни, хорошие песни. Раньше было интереснее. Я привожу пример, что в нашей стране надо формировать тогда кумиров, если на них ориентироваться. А это можно делать, почему бы нет. И тогда, может быть, молодежь бы не от лекций, не от занятий каких-то переходила к здоровому образу жизни, а просто как само собой разумеющееся. Хочешь иметь карьеру? Занимайся своим здоровьем. Это же полезно для тебя, не для кого. Хочешь иметь красивую девушку? Будь здоровым. И это основная мотивация. Будешь здоровым, будешь получать премию для здоровья. Вот. Надо ввести это в наш университет, эту идею. И если ходит на лекции, значит здоров. Если здоровый, значит нужно платить повышенную стипендию. Была бы моя воля, и были бы у меня миллионы, я бы так и сделал. Я уверен, что университет отличался бы именно этим здоровым стилем жизни и красивой жизнью. Ну вот, подчеркиваю еще разочек, что этот этап, второй этап обращения к разуму, дал, конечно же, результат. Но не до конца. Не до конца. Поэтому сегодня мы формируем третий этап в профилактической медицине, который так и называется каузальный этап, то есть причинный этап. Каузальный, то есть причинный этап. Так получается, что в развитии многих заболеваний, и тех, о которых я уже говорил, особую роль и большую роль играют психологические факторы. Социально-психологические причины, ведущие к развитию этих заболеваний. Поэтому выходит, что на первое место в профессиях, помогающих таких профессий, выходят психологи.